Но камзолы с ружьями терроризировали всех. Они совались со своими неизменными ружьями во все закоулки огромнейшего края и вытаскивали жизницу, какая где была. В эгинском наследии дошло до восстания, и максулам пришлось пострелять. Правда, и стрельба, и восстание вышли по особому колымскому обряду. Эгинские якуты весь свой скот отогнали в амиконские леса, а максолы переняли и стали стрелять. Пули попадали, но только не в людей, а в быков, что, разумеется, лучше. И вышло в результате сверхпополнение установленной разверстки 8 быков да 4 коровы да лошадь. Наслежных быков запрягли и повезли всю эту благодать в городские магазины. Мясо, рыба, квашеная сара, простокваша, оленина с тундры – все поступало в запасные городские магазины. Проднорма была на Колыме по старшей революции. Можно сказать, казенная жизнь Колымы всегда протекала по проднорме. Чиновники, казаки получали паек отсыпным. Даже священник и дьячок, и городская акушерка, даже Викеша-казачонок, байстрюк Викентия Вилова. Половина того, что теперь собиралось, уходила на военную силу. Максолы и даже максолки основались совсем при полиции, сняли перегородки и отделали 3 камеры – 2 мужские и 1 женскую. Девчонки шили знамя пестрое, как сама Колыма. Малиновый бархат церковных облачений сшивали со старым кумачом макаризованных юбок, и РСФСРские буквы вышивали лосиной шерстью. Жили, питались. Зимою старались учиться по книжкам при свете коптилки из рыбьего жиру с тряпичным фитилем. Рубили дрова, отрывали наметенный снег. И весною спарились естественно и просто, без всяких затей. Опять-таки и этот элемент новой России – был издавна свойственен наивно-натуральной Колыме. 16-летние парнишки сходили с 15-летними девчонками, но в холоде и голоде у них далеко не заходило, и к первой годовщине Колымского переворота девчонки увидели себя, к собственному удивлению, в таком же невинном положении, как было в минувшую весну. По городу, меж старшим поколением женщин, между зрелыми бабами, которых в просторечии обычно звали плятками, распространился слух чудовищный, невероятный, не тянет. Проклятая макаризация – обезжирила единственную радость бытия колымчан. И старые женщины с негодованием передавали. Целоваться целовались, а до большого доходить неохота. Главная причина – пищи на всех не хватало. В городе опять-таки по старой привычке ввели карточки – правда, их называли по старинке рационы и считали без книжек и бумажек, а просто по биркам. Мясо по фунту, рыбы 1,5, жиру 8 в неделю. На таких рационах можно было протянуть ноги, но паричане, привычные к голоду, держались. В довершение беды вся пища как-то странно изменилась. Мясо по макаризации получалось сухое, как падаль. Рыба ловилась длинная и тощая, как кирик-дьячок. Кирик был длинный, как жердь, и негодный ни богу, ни людям. Оленина с тундры приходила, как старая кожа. Жиру не сбирали не только на еду, а даже и на лампу. Сидели по ночам в темноте. О собаках забыли и думать. Им словно объявили: «Кормитесь, как знаете, сами». И к весне объявилась еще одна беда. Обезжирившая колыма на придачу обезживотила. Трудная была зима, но потруднее вышло лето. Рыба, словно испуганная макаризацией, не пришла из моря, а какая и пришла, то нечем было ловить. Весенняя ожива стала обманом, рассыпались пустые бочки. Нечего было солить, не было ни рыбы, ни соли. Сети совершенно изгнили, и рыба, попавшая туда, вырывала клок и свободно уходила. В сущности, сеть состояла из дыр, соединенных тоненькими нитками. Голод. Жуткая легенда поползла по реке снизу наверх. В реке Амалон поймали осетра, больного с раздутой головой, в кровавых красных пятнах, словно от оспы. Вольные осетры на Колыме попадаются, и даже так бывает, что люди поедят такой осетрины и отравятся, и тут же помрут. Но это был осетр особенный. Когда его взяли, он разинул пасть и вымолвил: «Голод!». Жуткое слово вышло вместе с водой из его умирающей пасти, и паричане гадали: «Какой же еще голод? Какой голод может быть пуще и злее того, что есть?» И будто бы спросили на Амалоне старики поселочного шамана Ванчу из юкагирского корня. Хоть давно позабыли амалонские юкагиры свой собственный язык и разговаривали по-русски. Но по этому случаю вызвал Ванча юкагирского беса, а к нему переводчиком призвал русского юкагира – тоже бесовской породы. И втроем они состряпали такое объяснение: «Это еще не голод, как рыбу да мясо едят, а когда будут есть своих собственных детей, и тятя да мама будут из-за косточки спорить, вот тогда будет голод». Правда, бывало на Колыме и такое, и даже у юкагиров. Но русские до людоедства никогда не доходили. О русских при голоде заботилось начальство. Так и на сей раз начальство, поставленное революцией, Митька и Мишка Якут старались изо всех сил, чтобы унять голод. По старой привычке Колымы к общественным работам Митька и Мишка сочиняли такие повинности, каких никогда не бывало. В лето 1920 года объявили они ряд сборов. Например, ягоды, сперва смородины, а потом брусники. Максолы даже объявили брусничный воскресник и выехали всем городом на Шатунинские горы. Дня через три оттуда пригнали 4 карбоса, наполненных доверху красной дробью брусники. Эту бруснику потом раздавали населению по биркам, когда не было ни рыбы, ни мяса. И была им от этой брусники польза. Голод был голод, но не было цинги.